Глава четвертая. Медведь. Я встретил ее утром на школьном крыльце и удостоился смущенной улыбки. «Привет», — тихо сказала она, и ее щеки порозовели. И прежде чем я выпалил свое счастливое «привет», она прибавила. «Этим подарком ты ставишь меня в неловкое положение». Мимо прошел ее лысый одноклассник и задел ее плечом, буркнув. «Чё стоим?» Я успел схватить его за рукав куртки. «Тебе очки прописать, а то в людей врезаешься». Тот выдернул свою куртку и огрызнулся. «Офтальмолог наш, смотри, как бы я тебе направление в больничку не выдал. Я здесь заведую отделением травматологии, учти». Он ушел, а Ярослава напряженно сказала. «Он один не станет драться. Лучше не связывайся». «Идем», — предложил я и открыл перед ней дверь. В гардеробе я заметил, что лысый болтает с павлиной. На ней было яркое розовое платье, и весь ее образ — просто вырви глаз. Сумка и туфли с серебристыми пайетками, в волосах десяток заколок с кристаллами. Павлина помахала Яре и устремилась к ней. Лысый пошел следом. Девушка принесла с собой аромат духов, от которого я поморщился. Настолько он был приторно-сладким. Павлина кивнула мне и выпалила. «Яра, сегодня в торговом центре на Южной будет ярмарка и конкурс костюмов из фэнтези-вселенных». «Откуда ты знаешь?» — спросила Яра. «Серый сказал». Павлина глянула на лысого. Тот вспыхнул до кончиков ушей и в оправдание буркнул. «Мне младший брат трепанул», и насмешливо добавил. «Он увлекается всеми этими фэнтези-чудиками, как и шмыга». Павлина наградила его строгим взглядом. «Наша Яра!» Исправился парень и уставился на меня так, словно ждал возражений. Ярослава сняла плащ. На ней была строгая белая блузка и серая юбка до колен. И рядом со своей разноцветной подругой она была эталоном стиля и изящности. Единственным украшением в ее одежде являлось кружево на воротничке блузки. Я взял у нее плащ, пакет со сменкой и пошел сдать в гардероб, но успел услышать, как Серый прошипел. «Каким кавалером ты обзавелась, тихоня! Окорчила ты из себя недотрогу!» «Чего ты докопался до нее?» — сердито воскликнула Павлина. «Ревнуешь?» «Я шмыгу!» — фыркнул Серый. «Что ты пьешь по утрам, Павлина, одеколон своей бабки?» Я вернулся с номерком и протянул его Яре. Та снова так мило смутилась, и я не удержался и взял ее за руку, заявив: «Провожу тебя на урок». Она не возразила. И нам вслед полетели слова Серого. «Что это за граф вообще? Павлина, он кто?» Яра тихо рассмеялась и пробормотала. «Твои манеры здесь не найдут одобрения, Гриша». «Мне интересно лишь твое одобрение». «Именно это и выглядит странно. Спасибо за книги, они потрясающие». «Скажи, какие ты хочешь еще». Она посмотрела на меня умоляюще. «Этих достаточно». Я привел ее к классу, но прозвенел звонок. Я успел лишь узнать, сколько у нее уроков, и пригласить в столовую после третьего урока. Когда я несся на урок, мне на пути попалась Павлина. Она схватила меня за рукав и шепнула. «Сбавь обороты, Казанова, ты форсируешь!» Я кивнул. «Считаешь слишком много книг?» Она рассмеялась. «Как по мне, приличная среди них лишь одна. Но Яра обожает фэнтези, так что твой выбор в самое сердечко. Она позавчера о тебе узнала. Вчера ты ей представился. А сегодня в ЗАГС поведешь? Просто немного притормози. А то она засомневается в реальности всего происходящего». На уроке я думала о ее словах. Конечно, она была права, я слишком торопился. Яру мог напугать мой сумасшедший натиск. Кажется, я насторожил своим поведением даже смелую и раскрепощенную Павлину. Но разве им понять, что я 11 лет ждал этой встречи? Ни одна девчонка за эти годы не сумела затронуть мое сердце. А вилось вокруг меня девушек много. С кем-то я даже встречался, но никому не испытывал этой щемящей нежности, какую чувствовал к Яре. Мне хотелось заключить ее в объятия и больше никогда не отпускать. Кажется, я совершенно был помешан на этой своей любви, родом из детства. Я как будто даже испытывал вину перед Ярой за то, что уехал и прекрасно жил, пока она здесь страдала из-за моей трусости и молчания. Потому я жаждал дарить ей подарки и баловать. Мне хотелось влюбить ее в себя немедленно, чтобы мне не приходилось больше сдерживать свои чувства, которые рвались из меня. Я дождался большой перемены и разыскал Яру. Мы вместе пошли в столовую, где я был готов скупить для нее весь буфет. Но девушка сказала, что выпьет лишь сок, ведь она не обедает. Зато проходящая мимо нас Павлина несла целый поднос. Первое, второе, компот и булочки. «Ты не лопнешь?» — не удержался я. Она рассмеялась. «А я думала, ты джентльмен и сделаешь вид, что не заметил». Она села за соседний столик. Вокруг нее тут же образовалась целая веселая компашка. Павлина ела, болтала и смеялась, и даже подавилась булкой. Ее тут же принялись все стучать по спине. Тем временем моя девушка деликатно пила сок. «Тебе нравится наша школа?» — спросила она. «Школа как школа». А мысленно я добавил: «Мне нравишься ты». Она рассказала мне про местные порядки. По ее словам, нетрудно было догадаться, что ей не нравятся учителя, одноклассники и сама школа. Я поддержал ее, уверенный, что увижу все перечисленные ею минусы позже. Когда я отвел ее в класс, то предложил: «Сходим в торговый комплекс вместе». Ее глаза засияли. «Конечно». Из класса вышел Серый и, недовольно глянув на меня, проронил: «Опять ты?» Яра ушла, а я раздраженно процедил: «Тебе чего надо? К девушке моей не лезь». «Когда это она успела твоей девушкой стать?» И этот вопрос выдал его с потрохами. Павлинка попала в цель. Он был влюблен в Яру и ревновал. И обзывал ее точно первоклассник, чтобы привлечь внимание. «Чего ты так на меня уставился?» — спросил Серый. «Да так», — миролюбиво сказал я. «Ярослава — моя девушка. Ты нормальный пацан. Делить нам с тобой нечего. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — буркнул он. «Но ты не борзей». Я пошел на урок и видел, как какой-то парень тащил хохочущую Павлину на руках по коридору. Сытая, вечно счастливая, бешеная радуга. Рядом с Ярой Павлина напоминала мне дешевую конфету, которая намертво прилипает к зубу. Но парни явно проявляли повышенный интерес к таким конфеткам. Хотя я был абсолютно уверен, что их поведение объяснялось бурей гормонов. После всех уроков я ждал Яру в гардеробе. Мы получили наши вещи, оделись и вышли из школы. На лестнице стоял Серый с друзьями. Он отвесил мне поклон и проронил: «Граф?» А затем насмешливо посмотрел на Яру и бросил: «Бесприданница». Ярослава покраснела и опустила глаза, а позади нас послышалось: «Ну какой же ты дурак, Серый, при всех твоих выдающихся талантах!» Вышла Павлина. Парень улыбнулся ей: «Из твоих уст, малышка, это звучит как комплимент». Я уточнил у нее: «Ты с нами?» Павлина мотнула головой: «Нет, идите». Я порадовался, что она не идет. Мне хотелось побыть с Ярой наедине. По дороге к торговому центру я поинтересовался: «Давно Серый достает тебя?» «Года два. Он и его шайка ненавидят меня». Я удивленно покосился на нее. «Это не так». «Так, так. Я не как Павлина. Если мне говорят неприятные вещи, я после улыбаться и дружить не стану. Все это противное мне лицемерие». А павлину тоже обижают? Яра помолчала. Нет, но ей могут сказать гадость, а она потом с ними обнимается. У нее нет самоуважения. Я удивился, что она сказала подобное о подруге, но комментировать не стал. А Яра прибавила. А Серый, он мерзкий, хоть и лучший ученик класса. Серьезно? Лучший ученик? Изумился я. Ага, учителя ему все прощают за блестящую учебу. Он очень умный. Олимпиады по физике, химии, алгебре. Все первые места его. Никогда бы не подумал, что бритый парень с тату, который не может нормально выразить симпатию к понравившейся девушке, обладает высоким интеллектом. А ты пыталась говорить с кем-то, учителями или родителями, о том, что тебя обижают? Да никому дела нет. Пока брат учился в школе, было полегче. У тебя есть брат? Да, он весной выпустился из 11-го. Я думал, ты единственный ребенок в семье. Удивленно пробормотал я. Почему? Не нашелся, что ответить. Историю нашего несостоявшегося знакомства 11 лет назад я пока был не готов рассказать, поэтому ушел от ответа. Так брат защищал тебя? Нет, он такая скотина. Но Серый и остальные этого не знали, поэтому опасались. Не ладишь с братом? С ним невозможно ладить. Почему? Он мамочкин любимчик, все для него. Вот и вырос самодовольным болваном. Я промолчал. Ее объяснение было убедительным. И все же меня смущал тот факт, что моя девушка ни о ком доброго слова не сказала с нашего знакомства. Создавалось впечатление, что она не ладит абсолютно ни с кем. И все-таки я понимал ее. Такая душевная рана, какая была у этой девочки, быстро не затянется. Затянется ли вообще когда-нибудь? Я собирался приложить все возможные усилия, чтобы излечить ее своей любовью. Могла ли Яра сейчас вообще по-доброму относиться к людям? Ведь когда в ее комнате задергивались синие занавески, она оставалась один на один со страшной жестокостью от самого близкого человека. И никто так и не вмешался. Мы пришли в торговый центр и поднялись на третий этаж, где проходила ярмарка. Здесь уже была готова сцена для показа конкурса костюмов, и выстроилась вереница палаток с разным фэнтези-мерчем. Яру, конечно, заинтересовали сувениры по Поттериане. Я, насколько мог, сделал заинтересованный вид. Она выглядела по-настоящему счастливой, перебирая вещицы и восклицая. «Это же букля, смотри, как похоже! А это палочка Волан-де-Морта! Ой, того, кого нельзя называть, я хотела сказать! О, шарфик гриффиндорцев! Снич! Кружка букля!» Я внимательно наблюдал за ней, и когда она потянула меня от палатки со словами «Нужно занять места, скоро начнется показ костюмов», предложил. «Займи нам места, я сейчас подойду». Она направилась к сцене, а я сгреб с прилавка все, что ей понравилось, сунул в пакет с лицами актеров фильма и оплатил. Я подошел к нашим местам, устроился рядом и положил пакет с мерчем ей на колени. «Ты решил что-то купить?» Она заглянула в пакет и оценила. «Классные!» Затем вернула мне пакет и показала два картонных квадратика. На них нужно будет написать номер костюма, который понравился больше всего. Я вновь поставил пакет ей на колени. «Это тебе». Она изумленно уставилась на меня. «Нет, я не могу принять». «Тогда выкини», — предложил я. Зал заполнился, начался показ. Я заметил, что Яра напряжена, и ее явно напряг пакет с моими подарками. Но это была такая отличная возможность порадовать ее, что я не смог отказать себе в удовольствии. На сцену вышел конкурсант в костюме белого медведя в броне. Мишка важно расхаживал туда-сюда и бил воздух лапой, зал аплодировал. «Шикарный панцирь, Бьорн!» — промолвила Яра. Ты ведь читал «Темные начала»?» Панцербьорны — это вымышленные создания из трилогии Филиппа Пулмана «Темные начала». Они представляют собой разумных бронированных медведей, которые играют ключевую роль в сюжете, особенно в первой книге «Северное сияние» или «Золотой компас». «Само собой», — солгал я. А когда пришло время снять голову медведя, я увидел знакомое лицо. Медведем оказалась павлина. И Яра совсем не обрадовалась. Уголки ее губ опустились, и она неодобрительно пробормотала. «Она-то что тут делает? Тот случай, когда все равно, где блистать, лишь бы блистать». Павлина помахала нам и подаваться и удалилась со сцены. Я сразу же вывел цифру 7 на квадратике, который мне дала Яра для голосования. Моя спутница действия оценила чуть вздернутой бровью. Сама продолжила смотреть показ. И оценку поставила лишь когда со сцены ушел последний конкурсант. Она выбрала костюм хоббита и, забирая у меня мой голос, промолвила: «Ты голосуешь за симпатичную тебе знакомую, а я — за понравившийся мне костюм». Я хотел поспорить, что костюм медведя был самым крутым, но передумал и промолчал. Неожиданно я понял, почему у нее не срастаются отношения с окружающими. Подобная бескомпромиссная принципиальность нервировала. Победил костюм медведя, на что Яра закатила глаза. «Павлина голову медведя сняла, потому что тут половина зала ее знает, и все голосовали не за Панцербьорна, а за нее. Это нечестно». «Снять маску было условием конкурса», — со вздохом сказал я. Яра свела брови. «Все равно, были костюмы достойнее. Я думаю...» — начала она и замолкла, когда к нам подошла павлина. Подруга радостно спросила: «Как вам показ?» «Отлично», — ответил я. «Ты же не любишь фэнтези! Откуда у тебя этот костюм?» Тут же набросилась на нее Яра. «Это не мой. Друг очень готовился к показу, но попал в больницу с переломом ноги и попросил меня выступить. Так здорово, что он выиграл! Мы сейчас с ребятами едем к нему в больницу. Обрадуем!» Я понял, что Яре неловко за ее преждевременное суждение о подруге. Она сконфузилась и пробормотала: «Ну, понятно. Красивый костюм». «Мак сам его шил. Я говорила тебе про Мака?» Ярослава повела плечом. «Макар — паркурщик и швея в одном лице», — засмеялась павлина. «А еще он просто обожает фэнтези. У него дома целая библиотека. Я тебе говорила о нем». Ярослава покивала. «Да, наверное». «Он хороший парень», — заключила павлина. «У тебя все хорошие». Она рассмеялась. «Я таких притягиваю?» «Или просто не видишь их недостатки?» Павлина хмыкнула. «Если сосредотачиваться лишь на недостатках, все люди с гнильцой. И жить среди них — такое себе удовольствие!» Яра воздела глаза к потолку. «Но жить среди гнилья, воображая, что ты подле райской яблони, удовольствия не больше!» «Пессимистка моя!» — улыбнулась павлина и кивнула ей. «Я побегу. Мак ждет свою победу!» Она ушла, унося за собой сладкий аромат, а Ярослава вздохнула и прокомментировала: «Ее неразборчивость каждый раз потрясает меня. Этот ее мак числится в детской комнате милиции. Но павлине лишь бы собрать вокруг себя побольше воздыхателей». Я хотел пригласить ее в кино, но внезапно передумал. Мне еще предстояло делать уроки и заняться делами компании приемного отца. Я пошел провожать Яру, и всю дорогу она восхваляла костюмы других участников, выискивая в них плюсы, принижая костюм этого несчастного медведя, а в конце концов спросила: «Тебе в самом деле он понравился больше других?» Я хотел привести ей доводы в пользу медведя, но у меня само вырвалось. Проголосовал за павлину. Ярослава умолкла, и до самого ее подъезда мы молчали. А когда она уже хотела уйти, я осторожно сказал: «Яра, Мир больше, чем ты и я, чем отдельный человек. Уметь взаимодействовать с другими людьми — это, наверное, самый важный навык, который должен развить в себе каждый. Я проголосовал за знакомого мне человека на автомате, не задумываясь о честности и правильности. Это отработанное годами умение вливаться в коллектив. «Это лицемерие», — сказала Яра. «Это прагматизм», — возразил я и резко сменил тему. «Номер свой дашь?» Она смущенно улыбнулась. «Запиши». Расстались мы на доброй ноте. Но весь вечер, пока я делал уроки и работал, у меня из головы не выходил наш разговор. Я собирался написать ей что-то приятное, но так и не написал. Перед сном я вышел прогуляться по городу и у торгового комплекса услышал знакомый голос. «Эй, потанцуем сегодня?» Павлина с листовками приставала к какому-то двухметровому парню, который всячески отнекивался от листовки, бормоча. «Я не любитель. Не танцую вообще». В конце концов, он сунул листовку в задний карман джинсов, буркнув. «Ладно, может, и зайду». Когда он сбежал, я подошел сзади и спросил. «А все эти парни потом не будут ждать тебя на танцах?» Павлина обернулась и воскликнула. «Там столько девчонок, что они обо мне забудут уже через 5 минут». «О, ты скромничаешь». «А Яра где?» — спросила Павлина и бросилась к мужчине, выкрикивая. «Мужчина, помогите!» Мужчина спросил. «Что случилось?» «Мне грозит одиночество на танцах», — скорбно сказала Павлина. «Составите компанию?» Он посмеялся и взял листовку, а Павлина подошла ко мне. «После показа я проводил Яру, а сейчас просто вышел прогуляться. Ты дома бываешь?» Она лишь усмехнулась и ничего не ответила. Я наблюдал, как она раздает листовки, и размышлял о том, что вообще могло связывать двух столь непохожих девушек. «А как ты с Ярой подружилась?» — спросил я. «Когда она перешла к нам в школу, мне показалось, что ей одиноко, и я подошла познакомиться с ней». «А когда она перешла?» 3 года назад». «У вас мало общего», — заключил я. «Иногда общее — это различие». «Да ты философ». И я внезапно понял, какую книгу она сочла стоящей. «Читала Гесса?» «Да, хорошая книга. А ты явно не фанат фэнтези». «Точно. Не говори Яре. Я книги для нее выбрал из топа 10 лучших фэнтези-циклов». Павлина расхохоталась. «Знаешь, Яра очень ценит честность. Пока не спалился, просто скажи ей, как есть. Ты не станешь в ее глазах от этого хуже. Да и возможно ли? Ты принц без страха и упрека». В ее устах это прозвучало иронично, и я признался. «Мне кажется, что на данном этапе, когда у нас нет общих интересов, мое вранье нас сближает». «Ну, как знаешь». Она отдала последнюю листовку. Я собирался ее проводить до дома и прогуляться заодно. Но она направилась в другую сторону, проронив. «У меня встреча». Я решил, что с парнем, поэтому остановился. «Тогда пока». «Хочешь со мной?» — внезапно предложила она. «Познакомлю с руферами и паркурщиками. Здесь есть открытая крыша, где мы тусуемся». «Почему бы и нет?» Мы дошли до дома в конце улицы. Зашли в подъезд и поднялись на крышу. У Павлины был ключ. На крыше оказалось человек 10. Девушка представила меня и назвала имена ребят. Я не всех запомнил, но мое появление встретили позитивно. Здесь негромко играла музыка. Один парень катался на доске, другой крутил сальтухи, четверо играли в карты, а остальные просто сидели рядом и разговаривали. Тот, что катался на доске, спросил. «Он твой парень, Павлин?» «Он парень моей подруги», — пояснила она. Я, как обычно, легко влился в компанию. Все ребята были разными, но дружными. Студенты первых курсов запросто общались с ребятами из средней школы. И когда уже за полночь мы расходились, я спросил Павлину: «А Яра с вами тусуется?» «Нет». «Не захотела?» Впервые я заметил, что она мнется и не может прямо ответить на вопрос. Наконец Павлина пробормотала: «Я посчитала, что ребята Яре не понравятся, поэтому не звала ее сюда. Она не такая, как мы, утонченная натура, а мы простые совсем». Я прекрасно понял то, что она не смогла сказать. Яра принимала всех в штыки. Конечно, ребята ей бы не понравились. А Павлине наверняка не хотелось выслушивать критику в сторону своих друзей. Мы с ней и еще парочкой ребят пошли в сторону торгового центра. Я предложил Павлине проводить ее, но она отказалась. Один из парней, паркурщик Колян, шел со мной в одну сторону и сообщил: «Павлинчик никому не разрешает себя провожать». «Почему?» «Из-за семейки своей, наверное». «А что у нее за семья?» Он покосился на меня и примолк. Явно счел, что раз я не знаю, то и откровенничать со мной не стоит. А он был смазливым, курносый, с длинными волнистыми черными волосами и огромными глазами, как у аниме-персонажа. Я сам видел, девчонки висли на нем. «Я уже провожал ее», — заявил я. Колян усмехнулся. «До дворика в арке?» «Да». «А потом срочный звонок и пока? Она не там живет». Он пожал мне руку и предложил: «Приходи как-нибудь днем, посмотришь, как мы прыгаем». Я кивнул и спросил: «Так где же она живет?» «Спроси, что полегче». «А ее собака?» «А что собака?» «У нее трехлапая собака ждала ее в том дворе». Коля хмыкнул. «Не слышал о собаке, но может и так. Павлинчик любит убогих». Он ушел, а я ощутил досаду. Так захотелось узнать, где все-таки живет Павлинчик и что она скрывает. Все ребята относились к ней с теплотой. Если кто-то и подтрунивал над ней, то без злости. И девчонки, как я заметил, общались с ней очень мило, без ревности и женских ядовитых шпилек. А я с огромным сожалением понял: за все наши встречи о ней самой я ничего не спросил. Вопросы всегда задавала она. А я самодовольно полагал, что о таких фифах мне все известно, и ничего нового я не узнаю.